Сели они на травке. Цветок сбоку к земле клонится, а девушка к цветку. Пирожков к девушке. Подмышку ее зажал, аж внутри у нее хрустнуло. Однако ж не на ангела напал. Вывернулась рыбкой, да как двинет локтем под жабры, так Пирожков и ёкнул. «Что ж, — говорит солдат, — уже ли тебя девушку в невинном виде и поцеловать нельзя?» А она, известно осерчавши, потому блузка у нее от солдатского усердия лопнула, сатин по 6 гривен аршин. «Тогда, — говорит, — меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет». Да с тем юбку в зубки, в кусты и улетела. Вертается солдат в роту, дюжи его заела. То да сё, занятия начались, дошло до отдания чести, да как во фронт становиться. Новобранцев отдельно жучат, кто ногу не доносит, кто к козырьку лапу раскорякой тянет, одновременности темпа не достигают. А старослужащие ничего, хлоп-хлоп, один за другим так и щелкают. Дошло до Пирожкова, экая срамота. Лихой солдат, а тут как гусь ногу везет, ладонь в разнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает, хоть брось. А потом и совсем стал ни туда, ни сюда, как свинья поперек обоза. Взводный рычит, фельдфебель гремит, полуротный ландышевыми словами поливает. Ротный на шум из канцелярии вышел. Что такое? Понять ничего не может. Был Пирожков, да скопутился. Хоть под ружье его ставь, хоть шкварки из него топи, ничего не выходит, прямо как мутный барбос. Фельдфебель тут к ротному подскочил, на ухо докладывает. «Образцовый солдат был, ваше высокородие! Чистая беда, придется его, видно, в комиссию послать. Видно, у него мозговая косточка заскочила». Подумал ротный, в усы подышал. «Повременить придется, авось очухается. Ужель такого солдата лишаться? В город его только ни почем не пущать. А то он во фронт, становясь, начальника дивизии с ног собьет, всю роту испохабит». Время бежит. Пирожков ничего, тянется. По всем статьям первый, окромя того, чтобы во фронт становиться. Как занятие, его уж насчет этого и обходили. Что ж зря кометь ломать, дурака с ним валять. Ан тут-то и вышло. Нежданно-негаданно. Завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил, а потом отдание чести. Стал сбоку, монумент монументом. Солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются. Знай только, перстом знак подавай, проходи который. Видит полковник, все прошли. Один бравый солдат по закойкой столбом стоит.